и сами поступили бы так же. В конце концов, в этом они убедились быстро, никакой еды в вертолете не было, а все, что могло гореть, с него сняли. И к порыкивающим собакам близнецы возвратились с пустыми руками. «Может, устроимся на ночь внутри?» — сказал, оглянувшись на вертолет, Марк и Каин. И тут же в стальной корпус вертолета ударила молния, и окна его взорвались, как оболочка огромного воздушного шарика, оставив на сетчатках близнецов схематический отпечаток машины. Они в ужасе прикрыли руками глаза, но светозарное пламя почти мгновенно угасло, оставив лишь синие искорки бегать по опаленной краске. Близнецы бросились к саням, у которых отчаянно лаяли и завывали собаки. «Успокойтесь! Не бойтесь!» — урезонивали животных дети, слишком перепуганные и сами, чтобы протянуть к ним руки. Даже Нюхач-младший выглядел так, точно готов был вцепиться в успокаивающую его ладонь. «Хорошие собачки!» — закричали без всякой в этом уверенности близнецы и сделали по шагу вперед к фаланге оскаленных клыков и капающей слюны, но сразу же отшагнули назад. И однако ж, как раз когда дети готовы уже были признаться себе, что утратили власть над собаками, напряжение разрядилось самым неожиданным образом. Один из псов, стоявший чуть в стороне от прочих, уловил тень движения там, где ничему двигаться не полагалось, и, ликующе взвыв, бросился туда, чтобы разобраться, в чем дело. И все остальные собаки, забыв о лае и расширив ноздри, повернули к нему головы. Небольшая дыра в фюзеляже вертолета, по железному кожуху которого еще струился дымок, по-видимому, стала приютом для суетливой животной жизни, для семьи полевок, которые теперь страдальчески повизгивали. Первая же из них, едва соскочив на снег, немедля оказалась в собачьей пасти. Миг спустя собаки все как одна рванулись вперед, и перед близнецами предстала картина, состоявшая из бессмысленно метавшихся туда-сюда грызунов, толкотни собачьих задов и виляющих хвостов. Яростное поначалу рычание собак стихло, как только им стало ясно, что пропитания тут хватит на всех. «Нам повезло», — сказал Марк и Каин, пока собаки пировали, вгрызаясь в словно по волшебству доставшуюся им добычу. «Но слишком часто такое случаться не может». «Мы тоже должны поесть», — вздохнула Таинта Лилит, теперь, когда кризис миновал, вдруг ослабевшая и начавшая дрожать. Марк и Каин подошел к саням, вытащил из них большой короб с провизией, отщелкнул его запор и заглянул внутрь. «Хо! Ничего себе!» — воскликнул он. «В коробе, который укладывал отец, пусто». «Пусто!» — вскричала его сестра. «Но когда мы уезжали, он же был полон. Может, это собаки все слопали тайком от нас? Или оттуда все выпало при езде?» «Нет», — задумчиво произнес Марк и Каин, стараясь отогнать спорившие одна с другой мысли. «Я бы не сказал, что в нем совсем пусто. Тут какая-то...» — он порылся в коробе. «Какая-то мятая бумага и большая книга. Основы антропологии». Некоторое время близнецы Фаренгейт простояли, вглядываясь в раскрытый короб, согревая руки под мышками, вслушиваясь в громыхание волн по одну сторону от себя и в хруст разгрызаемых костей по другую. «Ты не думаешь, что отец мог желать нам смерти?» — спросила Таинта Лилит. «Но зачем ему нас убивать?» — отозвался Марк и Каин. Оба, напрягая все силы ума, попытались представить себе причину такого поступка, вырваться за пределы детских своих представлений. Он мог решить, что теперь, когда мать умерла, ему будет слишком трудно заботиться о нас, предположила Таинта Лилит. «Да мы же сами о себе заботились, разве не так?» — запротестовал Марк и Каин. «А он нас обычно и вовсе не замечал». «Так, может, в этом и дело?» — провозгласила Таинта Лилит. «Он нас почти не замечал и потому, наверное, думает, будто мы еще дети, будто нас надо поить молочком и ласкать». «Ну ладно», — нахмурился Марко Каин. «Мы должны хоть что-нибудь съесть. И поскорее, иначе нам крышка». Не без опаски близнецы Фаренгейт попробовали помидорно-красное месиво, заполнявшее консервные банки. Как это ни удивительно, месиво помидорным и оказалось. Орудуя ложками, они отправляли в рот комок за комком, и алый сок стекал по их подбородкам. «Теперь мы сможем продержаться на ногах», — бодро, насколько у нее получилось, сказала Таинта Лилит. «Нам нужно получить послание от Вселенной», — резко ответил Марко Каин. «И чем быстрее, тем лучше». Проглотив столько холодной, смахивавшей на сопли овощной массы, сколько им удалось вместить, близнецы присели лицом к морю на сани, в которых покоилась мать. На горизонте разрастался жемчужный свет. Скоро лето. В обстоятельствах обычных это внушило бы близнецам Фаренгейт чувства восторженные, праздничные. Однако сейчас у них имелись другие темы для размышлений. Таинта Лилит и Марко Каин, стараясь не позволить сонливости, ноющим животам и тревожному ощущению незавершенности своей миссии помешать ходу их мыслей, с великой серьезностью обсуждали еще оставшиеся у них шансы на выживание, не просто в ближайшее время, но и в случае, если дома их больше не ждут. Разговор начался достаточно мирно. Они составили точную опись своих припасов, пересчитали по головам собак, однако, когда речь пошла о вещах менее осязаемых, вроде истинных мотивов отца или возможности полагаться на сверхъестественную помощь, на близнецов стало накатывать раздражение. Снова и снова они поневоле приходили к одному и тому же выводу. Надеяться, кроме самих себя, им не на кого. «Нам обоим необходимо точно понять, в чем наша сила и в чем слабость», — сказал Марко Каин. «Но мы же совсем одинаковые, не считая того, что в штанах». Таинта Лилит сокрушенно вздохнула. Насколько она могла судить, и мышонки, и пиписьки были равно бесполезными перед лицом недружелюбия Вселенной. «Мы одинаковые», — заявила она, пробивая каблуками с сапог снежную коросту, вдавливая их в жесткую темную землю. «Одинаковые, одинаковые и одинаковые». Марко Каин, которого сила сестринских убеждений отчасти лишила присутствия духа, с трудом сглотнул, решив оставить свое несогласие с ней при себе. Он смотрел за косматые буруны, словно упрашивая море поделиться с ним своими соображениями, однако на деле утешая себя, подбадривая свои столь пренебрежительно третируемые гениталии. И Таинта Лилит, разумеется, мгновенно учуяла овладевшую им отчужденность. «Да и вообще, почему нам не быть одинаковыми?» — требовательно осведомилась она. Марко Каин не отрывал глаз.